Любава пожала плечами, поежилась, и под ней скрипнули пружины. Она лежала на высокой перине и на трех взбитых подушках. Белье было белое, как кипень, вываренное и высушенное по-домашнему. Казалось, от него пахнет морозом, хотя в комнате было тепло, а Асе жарко. Она ведь так и не успела снять с себя три теплые кофты. Торопилась к этому смешному несчастью. «Скажи», — спросила она, — «ты хоть на минутку, хоть на мгновение подумала тогда о маме?» Любава засмеялась и ответила странно. «Я думала, что у меня все получится как надо, а Маркс говорил, победители не судят». «Никогда этого Маркс не говорил», — сказала Ася. «Нет, говорил». Любава приподнялась на подушках и устроилась поудобнее. «Говорил, говорил, я знаю точно. Я просто не думала, что он такой твердокаменный». «Сергей Петрович? А кто же еще?» «Я с ним еще не говорила. Теперь уже и не надо. Теперь он мне не нужен». «А мне придется. Ему много еще предстоит разговоров из-за тебя. Не жалко?» «Абсолютно. Так ему и надо». «Не понимаю. То ты за него хочешь умереть, значит, он тебе не безразличен, а то тебе на него наплевать». «Мне на него наплевать, если ему на меня наплевать. А если бы он к тебе пришел тогда, ты думаешь, не было бы у него разных неприятных разговоров? Я бы всем сказала, что выпила по ошибке. Думала, мол, что огуречный рассол. У нас он всегда есть, я его люблю без ничего пить, просто так». Абсолютная, почти невозможная откровенность. Что это? Предел цинизма или просто глупость? Ася оглядела комнату. Все блестит, не пылиночки. Этажерка с книгами. Какими? Надо встать и посмотреть. На стене дорогой ковер и пышная постель, на которой лежать, наверное, очень приятно. Ты где жила, когда поступала в институт? В общежитии. И мордочка сразу же недоуменная и чуть брезгливая. Ну еще бы. Ася представила себе плоские общежитские коечки. Там летом никакой, даже кинооткрыточной индивидуальности. Казенно-деловой стиль, суконное одеяло, мутные стаканы, длинные веревки от штор. Сами шторы в закутке у коменданта лежат. Абитуриенты обойдутся и без них. Одеяла пересчитываются каждый вечер, стаканы тоже. Ты на чем срезалась? Первый год на сочинение, второй на история. А другие из вашей школы? Кто поступил, а кто на работу в городе устраивался? А ты на работу не хотела? На черную? Еще чего? Почему обязательно черную? А какая может быть работа без образования? Всякая. Ты думаешь, у инженера в цехе очень белая работа? А можно в галантерейном магазине продавать галстуки, ленты? Разве это черная работа? Ну вот еще. Асе подумалось. Не надо здесь зря сидеть. Любава ей понятна до донышка. Банка разбилась всего одна, мне хотелось, чтобы было больше. Много-много битого стекла, как после бомбежки. Господи, да где же видела бомбежку? В фильме «Летят журавли». Помните, он ее несет по битому стеклу, и у нее висят руки. Когда Ася уезжала в командировку, она в коридоре встретила священную корову. «Видела я таких истеричек», — сказала та. «Это не тема. Пусть ими занимаются психиатры. Сейчас психов много. Провинциальная экзальтация. Я бы это письмо выкинула к чертовой матери. Оно с соплями». Битое стекло и раскинутые руки. Корова как в воду смотрела. Экзальтация, по сути. А сверху огуречный рассол откровенности. Вошла мать. Три нижние пуговицы на халате так и не пришиты. А ведь прошло уже 10 дней. А Любава лежит и, судя по всему, вставать пока не собирается. Мать подала ей молоко. Любава пила мелкими глотками, и при каждом ее глотке у матери вздрагивал подбородок. «Все будет хорошо», — сказала Ася. «Отдыхай, а я к тебе еще зайду». Она вышла во двор. На веревках бились синеватые простыни. Мать не успела пришить пуговицы к своему халату, и вообще он был не очень-то свежий. Но когда подавала молоко дочери, на руке у нее висела тряпка. Никогда Ася не видела таких чистых хозяйственных тряпок. А на этажерке стояли «Белая береза», «Два капитана» и «Соломина» Рокуэлла Кента. Остальные книжки оказались учебниками.